Глава 17. Марселина не понимает. После завтрака Марселина влезла в плащ и сапоги и ушла вместе с собакой. Обоим не терпелось увидеть свой дом. Уже издалека они услышали рев Корнелиуса. Едва они оказались на повороте узкой дороги, ведущей к дому, как он поскакал к ним мелкой рысцой. Ему удалось открыть ограждение своего загона, и он, как обычно, отправился инспектировать огород в поисках чего-то съедобного, ничего не обнаружил и с громким жалобным воплем вернулся во двор. Марселина долго его гладила, шептала на ухо ласковые слова, но и поругала немного тоже, когда обнаружила, что он потоптал капусту во время своей прогулки. Потом она подошла к домику, медленно толкнула дверь. Брезент на крыше не помог. Наполовину сорванный он свисал вдоль стены, хлопая на ветру. На полу был слой воды 5 сантиметров. Мрачное зрелище. Час спустя снова зарядил дождь. Фердинанд мыл посуду после завтрака, когда услышал лай, и пошел открывать. Берта обрызгала его с ног до головы, тщательно отряхивая на пороге шкуру. Она очень рада его видеть. Потерлись о ноги, тем самым вымочив его окончательно, и, получив свою порцию поглаживаний, растянулась у печки. Марселина идет через двор, она несет 2 большие вазы, прижимая их к груди. Ветер сбил с нее капюшон, волосы вымокли, вода течет по лицу. Она становится перед ним, смотрит прямо в глаза. «Мне нечем платить вам за квартиру, и вы это прекрасно знаете». «Я вас ничего не просил». «Тогда почему? Это же естественно». «Что естественно?» «Помогать друг другу». «Я не понимаю, мы практически никогда не разговаривали, даже руки никогда не пожимали. Но вы едва догадывались о моем существовании, тут вы мне предлагаете». «Я знаю, не берите в голову, мадам Марселина. Заходите». Он отодвинулся, пропуская ее. Она заколебалась, наконец, двинулась вперед. Он решил помочь ей с вазами. Она резко отстранилась, прижала их к себе и бегом бросилась на 2-й этаж. Спустилась она с несчастной улыбкой, будто пытаясь извиниться за свою реакцию. Он попросил ее не беспокоиться. У каждого из нас свои маленькие заскоки. Это, знаете ли, не страшно. Она ответила, что когда-нибудь, но не сейчас, потому что иначе обязательно расплачется, она и так на взводе. Она объяснит, почему эти вазы предпочитает нести сама. Хватит и пары слов, это не займет много времени.